Рассмотрим явление близости. Она далеко не всегда ощущается одинаково. Иногда как бы совсем исчезает, иногда звучит явно и многострунно. Иногда это звучание совершенно не зависит от ученика, иногда нарушается им самим. Постоянное ощущение близости невозможно по многим причинам. Первое из них – это спирально-волнообразное продвижение самого сознания, проходящего свои взлеты и пролаи. Закон полюсности обуславливает явление дня и ночи, то есть гребня и спада волны. Второе – это чередование пространственных токов и космическая нота планеты. На нее яро реагируют люди. Третье – воздействие коллективных мыслей. Много условий влияет на аппарат человеческого микрокосма. И все же, несмотря ни на что, если направление выбрано правильно, определен путь и знаете, куда идти, движение поступательное не прекращается никогда и нигде, ни на Земле, ни в мирах. Путники беспредельного пути продвигаются в эволюцию, вступая тем самым в течение мирового потока.